Глава 44. Тиана. С самого приезда в Истер я чувствовала, что схожу с ума. Столько событий перемешалось. Сначала Ила и Эдгара собирались отправить в ссылку, потом умер Осмонд, затем мы сражались с отцом Илберта, давно покойным. С мамой мы едва перекинулись парой слов, а мне так много хотелось сказать и ей, и папе. Илберт распорядился, чтобы нам подготовили комнаты во дворце, и мы с Эдгаром отправились отдыхать. Вот только я была уверена, что не сомкну глаз. Поворочилась немного, оделась и направилась к брату. Эд тоже не спал. Он стоял у окна и смотрел на темный перед рассветом город. «Тиана?» — обернулся на стук. «Ты почему не спишь, сестренка?» «Не получается». Я пожала плечами, закрывая за собой дверь. «На сердце неспокойно. А ты?» «Та же история», — улыбнулся Эд. Сел на кровати и похлопал рукой рядом. Я прижалась к нему и замерла. Сразу стало спокойнее. Вот только надолго ли? «Я перестала понимать, что происходит вокруг», — призналась ему. «Где свои, где чужие? И с Илвертом никак не могу поговорить. Он рядом и в то же время слишком далеко. Как с этим быть? Ума не приложу». «Все будет хорошо, сестра», — Эд обнял меня за плечи. «Хотя я и сам мало понимаю, что творится. Вчера Илверт был нашим пленником, сегодня он король Изельгарда. Что будет завтра?» Я пожала плечами. Сложно было сказать, что будет даже через час. «Ты действительно любишь его?» — спросил Эд. «Люблю», — ответила я. «Но теперь понимаю, что между нами ничего не может быть. Илверт король, а я всего лишь я. Не принцесса, не выгодная партия». «Ты все решаешь за двоих». «Нет, я просто не смогу быть королевой Изельгарда или Тони Эд. Это не для меня. И не стоит травить Илверту душу. Он тоже заложник этой ситуации. Пройдет коронация, и я буду держаться от него подальше». Эдгар задумчиво кивнул. «Больше всего я сейчас хочу вернуться в наш замок», сказала я, опуская голову на плечо брату. «Посидеть на берегу озера, послушать занудные речи Ники. Но, конечно, дождусь, пока получится снять вашу печать». «Скорее бы», усмехнулся брат. «Она так тебе мешает?» «Да, неприятное ощущение, знаешь ли. Она будто тянет из меня магию, несмотря на то, что я ничего не приказываю Илверту. Будто печать живая. Странно, да?» «Да уж», — ответила я. «Ничего, скоро она останется в прошлом, и мы с тобой сможем отдохнуть». «Кстати, ты не видела Лили?» «С тех пор, как мы вошли в тронный зал, нет. Думаю, Айк увидел опасность и поспешил спрятать дочь. Волнуешься за будущую невесту?» «Да ну тебя, что за глупости?» Брат вспыхнул, а я тихонько рассмеялась. Все с ним понятно. Конечно, огненный маг Эдгар Атеус не может влюбиться в какую-то пиглицу, которая не дает ему прохода. «Не рычи», — я сжала его ладонь. «Лили быстро повзрослеет. Ей уже вот-вот исполнится 15, как и сестрам Ила, а там и до 16 недалеко». «Придумаешь тоже», — насупился Эд. «Ты у меня самый лучший братишка», — сказала, обнимая его. «И все у нас будет хорошо». «Когда-нибудь будет», — усмехнулся он. «А пока, раз мы оба не спим, давай займемся делами. Мне надо встретиться с солдатами. Командование полком никто с меня не снимал. Лишь временно заставили охранять пленника. Поэтому пора брать все в свои руки». «А я пойду к Илу и спрошу, чем ему помочь», — вздохнула я. «Готова поклясться, он тоже не спит». «Попытайся», — кивнул брат. Я вышла из его комнаты и попросила первую попавшуюся служанку проводить меня. Вспомнилась Рина. К счастью, она осталась в Самарине, иначе от нее могло быть много бед. Как и Янтель, который с легкостью продал Илверта и Изельгарду. И правда, кому же доверять, если Ила предали те, кто был ближе всего и сражался с ним плечом к плечу? Из-под двери комнаты, к которой меня привели, лился свет. Стражи у двери не оказалось в лучших традициях Илверта, но я была уверена, что его охраняют призраки. И даже не удивилась, когда король замер на пороге сонный, взъерошенный и бесконечно усталый. Кажется, такое состояние тоже становится для Ила традиционным. «Тиана?» — удивленно спросил он. «Ты почему не спишь?» «А ты?» «Отдавал распоряжение по поводу коронации. Еще не успел». «Понятно. Бранди он солгал, чтобы его мама хоть немного отдохнула, а сам занялся подготовкой». «Тебе чем-то помочь?» «А чем тут поможешь?» Ил пожал плечами. «Совсем справятся распорядители. Но что ты стоишь на пороге? Входи». В спальне, где он разместился, было тепло и сухо. После долгих дней блуждания по Литонии это уже казалось чудом. Ил предложил мне присесть, и я заняла кресло с высокой спинкой. «Я уничтожил кинжал, который остался от Илверта Первого. утром похоронят Осмонда», — говорил Илверт, присаживаясь напротив. «Вот-вот должны привести королеву и его дочерей, чтобы они могли попрощаться. Я уже поручил найти для старших женихов, надо поскорее устроить их судьбу, а младшие пока останутся в Изельгарде. Нынешней королеве оставлю замок, в котором она жила. А в полдень состоится коронация. Так как сейчас траур, празднование отложим на год. Вроде как почтим память дядюшки. Да и какие могут быть празднования?» «Тебе надо отдохнуть», — сказала я. «Некогда». «Хотя бы пару часов, Ил. В эту ночь ты не сомкнул глаз. В предыдущую тоже. Тем более твои призраки вернулись». «Их не так много. Они почти не требуют сил. Армии ведь нет», — сопротивлялся король. «А ведь я пришла, чтобы хоть как-то прояснить наши чувства. Сказать, что сразу после коронации и снятия печати уеду домой. Вот только слов не было, и выразить все, что хочу, никак не получалось». «Один час, Ил. Поспи, и я тебя разбужу», — уговаривала его. «Хорошо», — сдался мой король. «Ты побудешь здесь?» «Да». «Тогда и я здесь посплю». «Не поверишь, но во дворце столько призраков, что и шагу нельзя ступить. Сразу на кого-нибудь наткнешься». Он лег на диван, подложил под голову подушку-думочку и закрыл глаза. «Вот невозможный человек. Я принесла из соседней комнаты одеяло. Ил пробормотал, что ему и так тепло, но укутался и уснул. А я вернулась в кресло. Засекла ровно час, а может и два. Пусть хоть немного выспится. Потому что вспоминать сам наш переезд из Литонии в Изельгард было жутковато. Я до последнего не верила, что мы доберемся до Истора. Поэтому пришлось пойти на хитрость, и только два часа спустя я подошла к дивану, тихонько присела прямо на пол и коснулась губами щеки Ила. «Пора вставать», — сказала тихонько. Думала, он не услышит, но Ил сонно открыл глаза. А кажется, только уснул. Он тепло улыбнулся и сразу показался таким родным и близким. «Ты бы тоже отдохнула, Тиа». «Потом», — отмахнулась я. «Что будешь делать?» «Прикажу найти портных, чтобы на похоронах дядюшки и собственной коронации не выглядеть чучелом», — усмехнувшись, ответил Илверт. А я вспомнила, что количество нарядов у меня тоже очень ограничено. И покраснела. «Что, поделиться портными?» — поинтересовался Ил. «Я ограничусь мундиром», — ответила ему. «И то верно. Я бы тоже так поступил, если бы мундир у меня был». «Тогда я поеду домой переодеться и вернусь с родителями». «Хорошо». Я уже шла к двери, когда Ил окликнул меня. «Тиана». «Что?» Я обернулась к нему. «Спасибо». И, немного помолчав, добавил. «Что было рядом». Я улыбнулась, кивнула и вышла из комнаты. Мне до безумия хотелось и дальше быть рядом с ним, чтобы не принесла судьба. Но разве это возможно? Илверту сейчас не до любви, разобраться бы с печатью и с двумя странами. А я? Я не знала, что делать дальше. Дома царила суматоха. Естественно, на коронацию собирались все, чтобы поддержать Илверта, а быть на похоронах Осмонда родителей обязывал статус. Я же решила, что обойдусь без прощания с умершим королем. «Тогда приедешь с Эдгаром», — говорил отец. «Пусть он тебя сопровождает». «Я собирался с вами», — вмешался Эд, который тоже ненадолго заскочил домой. «Тогда с Тианой приеду я», — раздался голос дяди Айка. Папа поморщился и обернулся. «Нашелся, значит», — буркнул под нос. «Куда же ты подевался, Эйш? Тебя все потеряли». «Заботился о безопасности семьи», — ответил тот. «И раз пока все утихомирилось, мы с Анитой и Лили можем сопровождать Тиану на коронацию». «Я лучше присоединюсь к своему полку», — сказала сразу двум своим ближайшим родственникам. «Дело твое», — махнул рукой папа. «Увидимся». И я сбежала, потому что иначе назвать свое поспешное отбытие из дома не могла. Друзья нашлись в казармах. Здесь все обсуждали только одно — смерть Осмонда и перемены в статусе Илверта. И ближайшие два часа я с пеной у рта защищала любимого мужчину. Если бы не появился Свен, наверное, разбила бы кому-нибудь нос. «Пора выдвигаться к храму стихий», — сказал друг. «Командир уже идет». Храм стихий — это одна из главных святынь Изельгарда. Я была в нем лишь однажды, еще маленькой девочкой. Меня приводил туда папа, чтобы показать изображение огня, земли, воды и воздуха. Огонь и воздух изображались в виде мужчин. Огонь — воин, воздух — мыслитель. Земля и вода, конечно же, были девушками, покровительницами плодородия и целительства. Визит в храм запомнился на всю жизнь. Слишком живыми казались изображения, и даже чудилось, будто они наблюдают за мной. И вот теперь весь мой полк замер у храма. Я искала взглядом Эдгара, но не смогла отыскать. Впрочем, эта загадка быстро разрешилась, когда появился королевский кортеж. Папа и Эдгар сопровождали Илверта. Сам Ил за утро преобразился. И куда подевался вчерашний пленник? Куда подевался сонный мальчишка, с которым мы болтали с утра? Передо мной был настоящий король. Он ехал на черном, как ночь, жеребце, отказавшись от кареты. Черный с серебром костюм удивительно шел ему. И тем не менее был достаточно простым, не похожим на пышное одеяние Осмонда. Папа и Эдгар ехали сразу за ним, во главе небольшого отряда. Ил чуть повернул голову, заметил меня в толпе. Легкая улыбка тронула его губы. Но я никак не ожидал от того, что он остановит коня и обратится ко мне. «Дейрин Атеус, я надеюсь, вы присоединитесь к нам в храме?» «С королями не спорят, поэтому мне подвели лошадь, и я тоже присоединилась к отряду». Дейра Бранда с супругом ехали в отдельном экипаже, следом за почетным караулом. Я увидела ее уже у входа в храм и поразилась ее величию. Бывшая королева Литонии выбрала для коронации сына темно-бордовое платье, достаточно свободное, но и оно уже не могло скрыть главного. У Изельгарда будет еще один принц. Дядя Ник казался серьезным и сосредоточенным. Он не сводил глаз с супруги и пасынка, будто высматривая любую опасность. Похоже, кому-то придется вернуться на должность главы разведки Изельгарда, чтобы защитить своих близких и помочь Илу. А в храме со всех сторон лились песнопения. Голоса жриц взлетали ввысь к куполу. А я, как в детстве, засмотрелась на удивительные изображения и величественные изваяния, испытывая внутренний трепет. Главный жрец храма уже ожидал Ила для проведения церемонии коронации. Здесь, в храме, было не так много людей. Я отыскала взглядом дядю Айка с семьей, мою маму, несколько знакомых, представителей самых видных родов страны. Все остальные ждали снаружи. Ил преклонил колено перед жрецом, и тот опустил на его плечи алую мантию, оттороченную серебристым мехом, а затем взял с подушки корону, украшенную рубинами и алмазами. Снова полились молитвы, запахло благовониями, а Ил повторял за жрецом слова клятвы. «Я, Илверт, король Изельгарда и Литонии, клянусь вести свои земли к процветанию, защищать их границы, заботиться о народе, быть образцом чести и справедливости отныне и до скончания дней. Да будет так». Жрец опустил корону на его голову и сказал: «Встань, Илверт, король Изельгарда и Литонии». Мы склонились перед новым правителем. Я почувствовала, как от торжественности момента по щекам текут слезы. Так глупо. Айл подошел к дверям храма, остановился на пороге, и море людей взорвалось приветственными возгласами. Зазвонили колокола. На этот раз не траурно, а радостно. Их перезвон летел во все концы столицы, возвещая, что у Изельгарда новый король.